Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 363. И дам им жить в безопасности. Книга пророка Осии, 2 глава, 18 стих. Да, дети Божии вынуждены еще пребывать в мире. Место, из которого заимствованы эти слова благодати, говорит о союзе с полевыми зверями и птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. Это союз с земными врагами, с таинственным злом и с мелкими раздражениями. Вполне достаточно хотя бы одного из указанных зол, чтобы лишить нас мира. Однако ничто из перечисленного не должно было бы достигать в нас своей цели. В свое время Господь окончательно погубит все, что угрожает миру народа Его. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той. Мир фактически окажется глубоким только тогда, когда окончательно Бог уничтожит всякие орудия волнений. Эта безопасность влечет за собой совершенный покой. Возлюбленному своему он дает сон, сказано в Псалме 126, 2 стих. В сознании полнейшей безопасности, успокоенные Господом верующие в невозмутимой тишине отправляются на покой. Этот покой является действительно безопасным. Покой – это одно, а успокоение – это нечто другое. Гораздо безопаснее для верующего отправиться на покой в мире, нежели бодрствовать и страшиться. «Он покоит меня на злачных пажитях», говорится в 22-м псалме во 2-м стихе. «Мы никогда не успокоимся до тех пор, пока утешитель не успокоит нас».